Не хотелось бы терять то, что имею. «Полночь» имела такой шумный успех именно потому, что в то время у меня появилась сногсшибательная идея. Не было ни малейшего представления о том, как писать сценарий. И сознание того, что если я попытаюсь, то ничего не потеряю. Одни люди создают лучшие свои вещи, другие уверены в себе, другие же, когда нет. Уэбер представляет себе цепочку событий следующим образом. Я был самым настоящим ходячим психом, благодаря как постоянным неудачам, так и злоупотреблению жесткими наркотиками со своей тогдашней подругой. Но, к счастью, в это время я познакомился с Винаском, и он спас меня. Возвращенный с самого края пропасти, я получил возможность прочистить свою голову и начать работать над проектом, который в конце концов сделал меня знаменитым. Звучит как исповедь на собрании анонимных алкоголиков. Или так, как нам хотелось бы, чтобы получалось в жизни. А теперь склоним головы, братья, и помолимся Господу, чтобы отныне и навсегда жизнь обрела смысл. Это было первое, чему научил меня Венаск. Матио, то и дело угощая Кумпола, его бультерьера, чипсами со сметаной и луком. Он не любит с беконом. И простые тоже. Свинья ест все подряд, как и я. Но только не кум. Он у меня большой специалист по части чипсов. Правда, дружок? Старый белый пес поднял голову и взглянул на Вернадска, затем снова опустил ее и занялся рассыпанными перед ним чипсами. «Нет, ты все неправильно понял, Фил. Как это называется? Телеология, что ли? Хрен с ней, с телеологией. Люди не хотят, чтобы вещи имели какой-то смысл. А знаешь почему? Потому что если бы им это нравилось, мы все оказались бы в беде. Например, ты слишком быстро едешь по улице, потому что тебе нравится ощущение скорости или потому что ты торопишься. А если бы все имело свой смысл, тебя бы тут остановил и оштрафовал коп. Но что обычно происходит, когда тебя останавливает коп? Ты приходишь в ярость. Это нечестно. Неправда, честно и имеет смысл. Если бы в жизни все имело смысл, мы все либо вели себя гораздо лучше, либо ходили, опасаясь всего того плохого, что мы совершаем каждый день. Нам хочется, чтобы вещи имели смысл только тогда, когда это нам выгодно. В остальном гораздо интереснее не знать, что будет дальше. Может, выпадет орел, а может и решка. Люди совершают неправильные поступки, и это сходит им с рук. Шеи ломают совсем не те, кто это заслужил. И, конечно, предпочел бы, чтобы вознаграждались только хорошие люди. А часто ли ты сам поступаешь как надо? Часто ли ты по-настоящему заслуживаешь все то хорошее, что получаешь? Он запустил руку в хрустящий зелено-желтый пакет и вытащил еще горсть чипсов. Свинья дремала в нескольких футах от нас. Пес же неторопливо и аккуратно поедал свое лакомство.